Никогда не надо жадничать. А не можешь с этим чувством справиться, не имея ничего. Когда нет ничего, и жить становится проще. У тебя нет ничего, у того нет ничего, ни у кого нет ничего. Остается лишь одна беззаботная легкость в добрых товарищеских отношениях.